Я должен всегда помнить свои отношения к Богу как твари к Творцу, как художественного произведения к художнику, как скудельного сосуда к скудельнику, с одной стороны, с другой стороны, как образа к первообразу, как чада к Отцу, как спасаемого к Спасителю, как облагодетельствованного к благодетелю, как подзаконного к законоположнику, как вступившего в завет к заветоположнику, как обрученного к жениху или как невесты к жениху, как члена, как гражданина горнего града к начальнику его, как чающего будущего века к отцу этого века, как подсудимого к судьи.